Инспирия. Фири Макфоллин. Помни меня. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Моей племяннице Сильви, маленькому супергерою. Любовь необыкновенная так реально в темноте. Подумай о том нежном, что было между нами. Simple Minds. Строчки из песни музыкальной группы Simple Minds. Тогда. Школа Тептон, Шеффилд, 2005. Ты меня любила. Так какое же ты имела право оставить меня, когда бедствие, унижение и смерть, все, что могут послать Бог или дьявол, ничто не в силах было разлучить нас, ты сделала это сама по доброй воле. Не я разбил твое сердце, его разбила ты, и, разбив его, разбила и мое. Эмили Бронте, «Грозовой перевал». Мой самый неотесанный одноклассник, Дэвид Марсден, поднял глаза и вытер подбородок о рукав. Он прочел отрывок из готического романа Эмили Бронте с такой же интонацией, как читал бы меню в пиццерии. Если ты тинейджер мужского пола, то он непременно должен быть бесстрастным, иначе другие тинейджеры мужского пола будут называть тебя слабаком. Воздух в классе спертый и липкий, как всегда в преддверии летней жары. Уже в середине дня кажется, что одежда на тебе грязная. В нашем приземистом здании, 60-х, окна наполовину открыты. Вентиляция бедняков. Со школьной площадки доносятся веселые крики. «Спасибо, Дэвид», — сказала миссис Пембертон, когда он закрыл свою книжку в мягкой обложке. «Как вы полагаете, что имел в виду Хитклифф в этом отрывке?» «Он хамит, потому что ему ничего не светит», — ответил Ричард Харди, и мы заржали. Но не только потому, что благодаря его высказыванию откладывалась академическая дискуссия, ведь эту шутку отпустил сам Ричард Харди. Слышалось невнятное бормотание, но никто так и не ответил на заданный вопрос. До выпускных экзаменов оставалось 6 недель, и в общем настрое преобладали радостное волнение от грядущей свободы и паника от ожидавшей расплаты. Персонажи этого романа с их переживаниями начинали действовать нам на нервы. Нам бы их заботы. «Так какое же ты имела право оставить меня? От этого слегка бросает в дрожь, не так ли?» — вымолвила я. Судя по всему, никто больше не собирался нарушить затянувшееся молчание. Миссис Пембертон может рассердиться, если будет продолжаться в том же духе, и увеличит домашнее задание. «По-моему, мысль, что Кэти должна была остаться с ним, а иначе заслуживает того, чтобы быть несчастной, несколько б. Интересно, так ты считаешь, что Хитклифф не прав, утверждая, что, отказавшись от своих чувств, она погубила жизнь обоих? Вообще-то, я делаю паузу, собираясь с мыслями, тут дело в том, что ее любовь к Хитклиффу, как скалы, она постоянно, но не доставляет Кэти удовольствия. Я произношу это скороговоркой из-за неминуемого веселья, которое вызовет слово «удовольствие». Ведь эта любовь вряд ли принесет много радости. Главное — обязательство Кэти перед ним. Может быть, тогда их взаимная любовь не традиционно романтична, а глубока и стихийна? «Она, конечно, мысленная», — произносит мужской голос. Я бросаю взгляд в ту сторону, и Ричард Харди мне подмигивает. Мой пульс учащается. У нашей учительницы досадная манера принимать меня всерьез и заставлять по-настоящему думать. Однажды она задержала меня после урока и сказала: «Ты принижаешь свой интеллект, чтобы вырасти в глазах одноклассников. За стенами этой классной комнаты широкий мир, Джорджина Хорспул, и оценки на экзаменах для тебя важнее, чем их смех. Хорошенькие личики тоже стареют, знаешь ли». Я пришла в ярость. Такую ярость вызывают люди, которые абсолютно справедливо обвиняют тебя в чем-то. Правда, мне было очень приятно услышать слова «хорошенькая личика». Я не считала себя хорошенькой, а состарюсь я еще через 100 лет. Шепот прошел по классу, и всем явно было наплевать на грозовой перевал. Миссис Пембертон, почувствовав, что внимание класса может отвлечься от Бронте, бросила свою гранату. «Я решила, что вам нужно поменяться местами. Думаю, что, сидя за одной партой с друзьями, вы вряд ли способны сосредоточиться». Она начала переходить от парты к парте, пересаживая некоторых, что вызвало ворчание. Я была уверена, что смогу отвертеться. «Джоанна, можешь остаться на своем месте, а ты, Джорджина, пересядешь вперед». «Что? Зачем?» Весь первый ряд занимали паиньки. Как это несправедливо. За парты рассаживались в соответствии с неписанными, но строгими правилами. Зубрилы и чудаки сидели в первом ряду. Середнячки, которые работают ради хороших оценок, как я и Джо, в среднем ряду. На задних партах располагались крутые, такие как Ричард Харди, Александра Кейстер, Дэниел Хортон и Кейти Рид. Ходили слухи, что Ричард и Александра типа встречаются. А вроде бы и нет, потому что крутые. «Давай же, присаживайся». «О, мисс». Я поднялась с тяжелым вздохом и принялась очень медленно складывать в сумку тетради и ручки, чтобы подчеркнуть свое нежелание подчиниться. «Ну вот, я уверена, что Лукас будет тебе рад», — сказала миссис Пембертон, указывая на мое новое место. Ни к чему было произносить эту фразу, которая вызвала смешки. Лукас Маккарти, неизвестный, который был замкнутым, как все будущие убийцы, не отверженный, но и не из тех, кого я бы выбрала сама. Он худой, с острым подбородком, и это придает ему какой-то голодный вид. Лукас ирландец, о чем свидетельствуют черные, как смоль, волосы и бледная кожа. Некоторые шутники называли его Джерри Адамс, но только не в лицо. Джерри Адамс родился в 1948 году, ирландский политик и государственный деятель. Потому что его старший брат из тех, с кем шутки плохи. Лукас с опаской смотрел на меня темными серьезными глазами. Я ощутила его настороженность. Унижу ли я его своим презрением при всех? Будет ли это мучительно? Нужно ли держать оборону? Заметив его тревожный взгляд, я вдруг увидела себя со стороны. Значит, я похожа на того, кого стоит опасаться. «Прости, что обстоятельства вынуждают меня навязываться тебе», — сказала я, усаживаясь за парту. И почувствовала, что напряжение чуть уменьшилось. Мне нравится использовать в речи высокий стиль, но только в ироническом смысле, иначе подумают, что я выпендриваюсь. Именно так считает миссис Пембертон. «Вот вопрос, над которым вы будете работать вместе до конца урока, а в пятницу мы обсудим результаты ваших совместных трудов. «Грозовой перевал» — это книга про любовь. И если так, то про какую именно? Решите сами, кто будет вести записи», — сказала миссис Пембертон. Мы с Лукасом обменялись неуверенными улыбками. «Ты мыслитель, так что я лучше буду писцом», — предложил Лукас, небрежным почерком написав тему на листе линованной бумаги формата А4. «Мыслитель, спасибо». Я снова улыбнулась, на этот раз ободряюще, и увидела, что лицо Лукаса просветлело. Я рылась в памяти, пытаясь отыскать какую-нибудь информацию о нем. Он появился у нас только в 6-м классе и поэтому был где-то на заднем плане. Лукас всегда носил темные майки с наполовину выцветшими картинками, брюки, заметно обтрепавшиеся от стирок, и 3 красные с синим веревочки в качестве браслетов. Помнится, некоторые мальчики прозвали его за это цыган, но не в лицо, потому что с его старшим братом шутки плохи. В школьной комнате отдыха он часто сидел в одиночестве, читая какой-нибудь журнал о музыке, пристроив ногу в ботинке «Доктор Мартинс» на колени. «Я согласен с тобой насчет Хитклифа. Он скорее оборотень, нежели человек, да?» — сказал Лукас. Я вдруг осознала, что, проведя с Лукасом 2 года в одном здании, в одной классной комнате, ни разу не обмолвилась с ним словом. Он говорил тихо, и в голосе слышалась ирландская напевность. Мне казалось, что у него должен быть акцент. Раньше я не обращала на Лукаса никакого внимания. «Да, он как большая злая собака». Лукас улыбнулся мне и принялся записывать. «Вообще-то меня раздражает, что Кэти должна брать всю вину на себя», — сказала я. «Она принимает неверное решение, а следующим поколениям приходится разгребать все это дерьмо». «Наверное, если бы она приняла правильное решение, то не было бы сюжета». «Я смеюсь». «Верно. Тогда было бы просто. Познакомьтесь с Хитклифами». «Погодите-ка. Если Хитклиф — фамилия, то как же его зовут?» «Думаю, у него только имя, как у Морриси». Морриси родился в 1959 году. Британский рок-музыкант, основатель рок-группы «The Smiths». «А может быть, он Хитклиф Хитклиф?» «Неудивительно, что он такой сердитый». Я снова рассмеялась. «Теперь понятно. Лукас молчаливый вовсе не потому, что тупой. Просто он наблюдает и слушает. Он похож на простую деревянную шкатулку. Если ее открыть, то внутри обнаружишь сокровище». «Правда, это не ее решение», — запинаясь, произнес Лукас, все еще зондируя почву между нами. «Я имею в виду, что виноваты деньги и классовые различия и все такое, а не она. Она считает, что слишком хороша для него, но ведь это Линтоны внушают ей эту мысль. Все меняется после несчастного случая с собакой. Может быть, вообще во всем виновата собака». Он грыз шариковую ручку и сдержанно мне улыбался. «Что-то изменилось. Нет, изменилось все. Я еще не знала, что маленькие мгновения могут быть невероятно большими». «Да, значит, эта история о том, как любовь разрушает...» Мне хотелось произвести впечатление. «Неблагоприятная среда». «Разве она разрушена? Кэти все еще преследует Китклифа в облике призрака года спустя. Я бы сказала, что любовь продолжается, изменив форму». «Но это извращенная, горькая, безнадежная любовь, полная гнева и чувства вины. Он больше не может дотронуться до нее», — сказала я. «Да, похоже на моих родителей». Мои шутки обычно имели успех, но я никогда еще так не ликовала, когда кто-то заходился от смеха. Помнится, я заметила, какие белые зубы у Лукаса. Он никогда не раскрывал рта, так что мне не доводилось их видеть прежде. Вот как это началось. Нет, по-настоящему это началось с 4 слов, спустя 3 урока. Они были написаны на линованном листе формата А4, в самом конце совместного эссе о роли сверхъестественного. Мы передавали блокнот друг другу и писали, стараясь произвести впечатление. Я на секунду смутилась, увидев эту рискованную фразу. Затем теплая волна прихлынула к шее. «Я люблю твой смех. Икс». Эта неожиданная сноска была написана синей шариковой ручкой. Она была в самом низу, так что я чуть не пропустила ее. Почему он не послал мне смс-ку? Мы обменялись номерами телефонов на случай, если возникнут срочные вопросы насчет Эмили Бронте. Но я знала, почему. Слова на бумаге очевидны, а смс-ку можно отрицать в случае необходимости. И так она была взаимной. Это внезапная одержимость Лукасом Маккарти. Никогда прежде со мной такого не случалось. Тем более с парнем, чья кожа была цвета морской раковины. Если прежде я вообще не замечала Лукаса, то теперь была постоянно сосредоточена на нем. У меня развелось звериное чутье. Я могла в любое время сказать, в каком углу комнаты отдыха находится Лукас, ни разу не взглянув в его сторону. В конце концов, я написала внизу дрожащей рукой. «Я тоже люблю твой Икс». В конце следующего урока я придвинула блокнот Лукасу. Мы посмотрели в глаза друг другу, затем с виноватым видом отвели взгляд. Когда блокнот вернулся ко мне, эта страница исчезла. Раньше я гадала, как узнать, что ты влюбилась, ведь со мной никогда этого не случалось, а сейчас любовь узнаешь сразу. Мы находили любые предлоги, чтобы встречаться после уроков. А если была хорошая погода, мы встречались в ботаническом саду. Мы ходили на свидание, но на траве были разбросаны учебники в качестве фигового листка. Мне хотелось расцеловать миссис Пембертон. Сначала мы без умолку говорили, жадно поглощая информацию. Его жизнь в Дублине, наши семьи, планы на будущее, любимая музыка, фильмы, книги. Этот серьезный, немногословный ирландский мальчик с темными волосами был полон сюрпризов. Он ничего не выставлял на показ, ни превосходное чувство юмора, ни привлекательную внешность, которая бросалась в глаза, стоило ему выпрямиться, ни острый ум. Он был сдержанным, я же, наоборот, была не сдержанной. Когда я говорила, он впивался в меня глазами. Он был настолько сосредоточен на мне, что я взглянула на себя другими глазами. Значит, я достойна, и мне не нужно так стараться. Когда мы встретились в третий раз, примерно через 5 дней, Лукас наклонился и что-то прошептал мне на ухо насчет компании, расположившейся поблизости. Меня начало трясти. Лукас схитрил. Не было никакой необходимости наклоняться. Я чувствовала, что между нами что-то происходит. Осторожно поправив пряди, выбившиеся из моего конского хвоста, Лукас спросил. «У тебя настоящие волосы?» Мы зашлись от истерического смеха. «Настоящий ли это цвет? Натуральный цвет? Вот что я имел в виду. О, Господи!» Я вытерла слезы. «Да, этот парик моего натурального цвета. Я прошу своего мастера делать парики того же цвета, что мои волосы». Обессилев от смеха, Лукас сказал. «Они красивые». Мы пристально посмотрели друг на друга. И вот уже мы целуемся. После этого мы начали встречаться под предлогом занятий каждый день. Этот поцелуй сломал барьер, и с каждым разом мы проявляли наши чувства более бурно. Мы шепотом обменивались секретами, страхами и желаниями, и рискованные интимные признания множились. Он придумал для меня уменьшительное имя. Раньше так на меня никто не смотрел. До того, как я встретила Лукаса, мне не нравилась моя фигура. Недостаточно худая, слишком большой бюст, толстые бедра. Обнимаясь с Лукасом, я научилась любить свое тело. Хотя мы были полностью одеты, я не могла не заметить, как сильно действую на него. Его сердце сильно билось, дыхание становилось учащенным. Я прижималась к нему, чтобы почувствовать бугорок в его джинсах, и думала, это из-за меня. При мысли о каком-нибудь укромном месте, где мы могли бы побыть вдвоем, я задыхалась от волнения. Мы держали все в секрете. Не знаю почему, ведь мы об этом не договаривались, просто молчали и все. В школе все еще существовало нелепое предубеждение насчет того, что кто-то с кем-то встречается. Я не смогла бы выдержать улюлюканье и аплодисменты в коридорах, когда тебя подталкивают локтем и ухмыляются, и спрашивают, чем же вы таким занимались, что мы оба краснеем. Причем я знала, что меня будут дразнить больше, чем Лукаса. Меня любили, а Лукаса нет. Мальчишки бы подтрунивали, а девочки тянули. Ну? Гораздо легче было подождать. Ведь неволя, школа и ее жестокие правила скоро закончатся. Если строго придерживаться фактов, то первый представитель мужского пола, увидевший мой прикид для выпускного бала, был поражен, и у него отвисла челюсть. К сожалению, ему было 8 лет, и это был маленький засранец. Когда я вышла из дома в ранний, благоуханный вечер, разодетая в пух и прах, соседский мальчишка стучал дверным молотком, чтобы его впустили в дом. Точнее, он стучал по молотку палочкой от эскимо, которое грыз. Его физиономия была вымазана малиновым мороженым. «Почему у тебя такое яркое лицо?» — осведомился он. Это замечание можно было отнести к моему радужному настроению, но он имел в виду макияж. «Отвяжись, Уиллард», — весело ответила я. «На себя посмотри». «Мне видны твои титьки», — добавил он и влетел в дом, прежде чем я успела угостить его подзатыльником. Я оправила платье, сожалея о том, что Уиллард, хотя он в своей заношенной толстовке Элма и сам не сошел с фотографии в ВОК, вообще-то прав. На мне было темно-красное платье со слишком глубоким декольте, и груди гордо выставлялись на показ. Готовясь к выходу, я пребывала в волнении. Дело в том, что я впервые в жизни надела нижнее белье, зная, что снимать его буду не я. От этой мысли у меня кружилась голова. Мы с Лукасом заранее договорились, поскольку свидания полностью одетыми не только волновали, но и были мучительны. Я предложила остаться вместе в городе после выпускного бала. Я говорила небрежным тоном, делая вид, что это самая обычная вещь, даже пыталась притвориться, будто уже делала это раньше. Я не знала, делал ли он это. «Конечно», — ответил Лукас с таким взглядом и улыбкой, что я задохнулась от возбуждения. Я была очень взволнована, ведь я знала точную дату, когда лишусь невинности, и это произойдет с ним. В тот день я сходила в отель «Холидей», сняла номер, оставила кое-какие вещи, посмотрела на двуспальную кровать. Вернувшись домой, я напомнила родителям, что останусь ночевать у Джо. К счастью, моя сестра была в отъезде. Эстер могла за милю учуять вранье. Вечеринку устроили в ирландском пабе в центре города. Кругом пластик, на столе в зале полно закусок и море разливанное, дешевые выпивки в пластмассовых контейнерах. Они доверху наполнены льдом, который скоро растает и превратится в болото. Как ни странно, мы с Лукасом оба знаем, что после бала запланировано интимное свидание, но притворяемся, будто между нами нет ничего общего. Я увидела его на другом конце зала. Он был в черной вельветовой рубашке и пил легкое пиво из банки. Мы незаметно кивнули друг другу. До сих пор представлялось разумным скрывать наши отношения, но сегодня вечером это было нелепо. Почему их нужно скрывать? Разве в них есть что-то постыдное? Может быть, Лукас предпочел бы обнародовать наши отношения? Не было ли это оскорблением, которое он молча сносил? Я слегка расстроилась, но ведь мы установили курс, по которому должны теперь плыть. Я могу открыться позже. Позже. Мне с трудом верилось, что это время вот-вот наступит. Это опьяняло. Я пила сидр и портер в слишком быстром темпе, и мои запреты растворялись в едкой шипучке. «Ричард, Рик, как я теперь узнала, Харди, сказал, «А ты в форме», — затрепетав, я пробормотала слова благодарности. «Выглядишь как путана высокого класса с золотым сердцем. Это твой образ, верно?» «Ха-ха-ха», — захихикала я, тогда как все покатились со смеху. Это был шутливый разговор взрослых людей, и мне повезло, что я в нем участвую. Вечер медленно тянулся, и мне казалось, будто я в круге света и смеха среди избранных. Непонятно, почему я раньше себя недооценивала. «Окей, я в подпитии, но когда тебя вдруг полюбили, это что-то». Мы с Джо обменялись удивленными взглядами. Неужели школа действительно закончилась, и мы выжили, и вот-вот вырвемся на простор? «Эй, Джордж!» Меня поманил Рик Харди. Он называет меня Джордж. Ой, я действительно попала в яблочко. Рик стоит, прислонившись к стене, возле контейнеров с банками пива. Вокруг него, как всегда, свита из подхалимов. Ходят слухи, что он не собирается заморачиваться с университетом, его оркестр уже пользуется успехом. «Я хочу что-то показать тебе», — сказал Рик. «Окей, не здесь». Рик отлепился от стены шикарным движением рок-звезды и сунул свою выпивку одному из почитателей. Протянув мне руку, я чувствовала, как нас сверлят многочисленные пары глаз, он предложил: «Пойдем со мной». Удивившись, я со стуком поставила свою банку с пивом, подала ему руку и позволила вести сквозь толпу. Наверное, есть два варианта. Это либо новый автомобиль, либо марихуана. Я оглянулась на Лукаса, давая ему понять, что это ничего не значит. «Так, пустяки». Он взглянул на меня точно так же, как когда я впервые села за парту рядом с ним. «Насколько сильную боль ты собираешься мне причинить?»